из письма Юдиной Гнесину от 16 августа 1949 года. Это, несомненно, человек гениально одаренный. Композиции его я пока знаю мало, но даже тот отрывок, что он показал, замечателен, нов и громадного масштаба. Но он в музыке настолько у себя дома, как я почти никого не видела. Из любой эпохи, из любого стиля он играет наизусть симфонии, квартеты, вокальную музыку, что угодно. Играет превосходно и тут же, походя, комментирует сочинение с той или иной, но всегда с какой-то главной сути. Лакшин – композитор и педагог. Под редакцией Лакшина. Москва, 2006 год, страницы 75-77. Конец примечания. Лакшин очень трудную жизнь прожил. Я слышал о его связях с КГБ, но это, по-моему, полный бред. Даже повторять не хочется. Разве что его, если сильно били, чтобы он донес на кого-то. Но партитуры Лакшина ни с каким КГБ абсолютно не вяжутся. Его дружба с Баршаем, повторяю, мне непонятна. Но я тоже дружил со многими странными людьми просто потому, что они меня очень любили, и мне это было приятно. Я не был слишком разборчив. Впрочем, Баршай действительно убежденный пропагандист музыки Лакшина. Опубликована их переписка, и там есть удивительные вещи. Баршай шлет Лакшину свои свежие записи исполнений, скажем, Малера, а Лакшин их серьезно анализирует и оценивает чрезвычайно высоко. Дескать, он никогда не слышал в Малере такой вот кульминации. Примечание. Из письма Лакшина Баршаю от 1 февраля 1981 года. Может быть, вы помните, что четвертая симфония Малера – одно из самых любимых мною сочинений. Помню еще в 1946 году играл я ее по партитуре студентом в консерватории. С тех пор любовь моя к ней не только не уменьшилась, но возрастает с каждым годом. У меня есть пластинки с записью этого сочинения под управлением Бернстайна. Плохо, Хайтинка – хорошо, и Клемперера с Шварцкопф – отлично. Но такого исполнения, какое мне пришлось слышать вчера, мне еще не приходилось слышать ни разу. С таким вдохновением и собственным исполнительским отношением, при такой верности авторскому тексту, такое случается в музыкальной жизни редко. За все спасибо. Страница 111. Конец примечания. Мне очень хотелось серьезно заняться Лакшиным. Подобного рода музыка редко куда-либо прорывается. У него нет, как у Шнитке, своего «Концерто Гроссо» номер один. Впрочем, в свое время в Голландии я нашел пару певиц, которые пели музыку Лакшина по-настоящему. А теперь уже вышла брошюра с напечатанной программой. Уже солистка приглашена. И хорошая. Но пришлось отказаться. И мне было очень обидно. Совсем не весело для человека, у которого музыка всю жизнь была основным занятием. Я не могу не только работать. Даже слушать музыку полноценно не могу. Для этого мне нужны наушники с полной звукоизоляцией. Но от них очень устают уши. И когда я их снимаю, то просто не понимаю, на каком я свете. Но чтобы не сгущать краски и не драматизировать ситуацию, скажу, что музыкой я занимался по самым скромным подсчетам 71 год. Пора и честь знать. Если дирижер умирает на сцене, это, так сказать, счастливый вариант. Хуже, если он продолжает работать в состоянии клинической смерти, пока его не вынесут торжественно ногами вперед. В общем, ничего выдающегося в моей ситуации нет. Был в Голландии еще один дирижер, с которым история вроде моей в кратчайшие сроки приключилась. Ему и 40 не было. Вот это настоящая трагедия. Кроме того, у меня неплохая компания. Фуртвенглер, Бетховен. За последнее время я несколько раз брал в руки партитуры, например, 7-й симфонии Брукнера. Очень хорошее исполнение передавали по телевидению, и я понял, что слушать не могу, а ноты были под рукой. Я вдруг почувствовал, как интересно смотреть в партитуру и пытаться услышать то, что должно звучать. У меня нет такого феноменального слуха, как у иных дирижеров, которые с легкостью читают партитуру, листая ее как книжку. Но теперь, сидя у себя во Франции с бутылкой вина, я могу делать с партитурой то же, что делал раньше, слушая музыку. Может быть, нашел себе новое развлечение. Приняв решение и написав необходимые письма, я позвонил в Тбилиси и объяснил Манане Доидашвили ситуацию. Ее реакция меня поначалу даже обидела. Манана долго меня слушала и сказала: «Лева, я не в состоянии что-либо сказать. Я в шоке. Я потом вам позвоню». Она не звонила день-другой, и я предположил, что Манана в раздумье. Что же ей теперь делать? Но я ошибся. Просто она слишком близко к сердцу восприняла это известие, а через несколько дней позвонила. Мы стали советоваться насчет юбилея консерватории. Решили пригласить Андреса Мустанена. Потом мне звонил Гия Кончели, просил все же поработать с оркестром, потому что Мустанен сможет приехать только дня за 3-4. И я поеду на подготовку оркестра в рамках мастер-класса. Я думаю, еще вполне способен. Но дирижировать уже не хочу, потому что не получаю от этого никакой радости. То, что я слышу, от музыки очень далеко. Много ли вы дали студенческому оркестру за эти годы? Студенты, с которыми я интенсивно работал 2,5 года, увидели. Они сами говорили об этом и мне, и другим людям, что существует другой подход к музыке, другое отношение к профессии, нежели то, к которому они привыкли. Для них это было большим открытием, и они уже не забудут того, как мы занимались. Консерватория должна искать человека, который мог бы это поддержать и развить, но таких людей очень мало. Подобная работа отнимает массу сил и времени, а делается из чистого альтруизма. Деньги ею не заработаешь. Оставлять консерваторию и оркестр я пока не намерен, и по-прежнему остаюсь его художественным руководителем. Так что постараюсь этот процесс направлять. Кроме того, у меня есть и много других занятий и интересов. Есть живопись, есть молодые ребята, которым я помогаю и пытаюсь как-то их наставлять, начиная с моего внука Бена и моих так называемых музыкальных дочерей из Грузии. Старшая из них 24, она живет в Голландии и недавно получила премию на серьезном конкурсе. Очень хорошая пианистка. Другой 15 лет. Она тоже пианистка. Ею я занимаюсь 4,5 года. Теперь Софико поступила в Амстердамскую консерваторию. Мы еще одну виолончелистку хотим сюда перетащить. А Софико осенью переезжает в Амстердам. Как вы познакомились? Когда в 2003 году я после долгого перерыва приехал в Тбилиси, то услышал ее на конкурсе, где был председателем жюри. Она очень хорошо играла. Способная девочка. А потом одна моя приятельница подробно рассказала мне о ней, о ее жизни. И мне стало не по себе. Я узнал, что они с матерью живут на гроши, впроголодь, скитаются по знакомым, у девочки угла своего нет. И понял, что нужно что-то делать. Сначала я устроил ей стипендию. Небольшую, но для Тбилиси значительную. Затем в каждый свой приезд узнавал, как у нее дела. Потом мы стали ее к себе в Голландию брать, во Францию. Устроили ей концерты. 4 раза она играла со мной с оркестром. Очень успешно. Позже с помощью пары голландских друзей мне удалось купить им квартиру в Тбилиси. Тогда еще цены были приемлемые. Постепенно она стала членом нашей семьи. У нее как бы 2 матери. Она обожает Клэр. Так что все это серьезно. Кроме того, есть наш французский дом в красивейшем месте. Туда всегда можно поехать, а можно и еще куда-то. Можно делать то, чем мы с вами занимаемся 2 лет, хотя поначалу это была лишь голая идея. Когда мы с вами встречались в Тбилиси? В марте 2005 года. Значит, больше 2 лет уже. А впервые заговорили об этом еще раньше. Но за последние 1,5 года, благодаря тому, что нам был необходим постоянный контакт, я сделал героическое усилие и освоил компьютер настолько, что некоторые тексты исправлял по 3 раза, вызывая ваше беспокойство. Однако нам удалось преодолеть все препоны, и теперь я приехал в Москву. Весь текст перед нами на столе. Вы сидите с ножницами и списком, режете, складываете, а я уже перестаю понимать, какой фрагмент куда идет. Но с умным видом соглашаюсь, когда вы о чем-то меня спрашиваете. Вот до чего мы докатились. Между тем, с момента нашей первой встречи минуло уже больше 3 лет. Как сейчас помню, она закончилась словами: «Несколько лет назад я искал кого-нибудь, с кем можно было бы сделать книжку бесед. Писать самому мне некогда, а в разговоре всплывает много интересного. Вот если бы вы жили в Голландии, насколько была книга, о которой вы думали тогда, похожа на то, что получилось у нас теперь?» 3 года назад, когда мы впервые произнесли слово «книга», у меня почти не было конкретных идей. Просто в свободное время, особенно если я оказывался во Франции, один с хорошим вином под рукой, у меня в голове начинали мелькать обрывки прошлого, и я иногда садился и писал. Серьезных намерений сложить это все воедино у меня никогда не было. Но с момента нашей первой встречи в Ленинграде, как я его все еще называю по причине горячей и неприходящей любви к Владимиру Ильичу, как и другому Ильичу, причем тоже В.И., дело стало принимать иной характер. Ваша убежденность и ваше последовательное поведение сыграли для меня решающую роль. Потому что даже если бы у меня на руках был весь материал, на этом все бы и остановилось. Я не считал, сколько электронных писем мы отправили друг другу за это время. Но, думаю, 4 сотни, не меньше. Иногда по несколько за день, точнее за ночь. Потому что от вас письма обычно приходили после 2 часов ночи. Так что хочу еще раз заявить во весь голос. Вы сыграли здесь очень большую роль. И я вам очень благодарен. Тем более, что для вас это ровно такой же альтруизм, как моя работа в Грузии. Но, с моей точки зрения, человек получает истинное удовлетворение и радость только тогда, когда он что-то делает не за что-то, а во имя чего-то. Это касается также и ваших, так сказать, музыкальных детей. К ним я отнес бы и своего внука, о котором мне говорить не совсем удобно. Начинаются какие-то фамильные дела. Хотя у него есть успехи вполне объективные. Полностью его зовут Бенджамин Маркиз Гилмор. Он начал учиться музыке в 7 лет, когда жил с родителями в Северной Ирландии в Белфасте. Но лет до 11 у него были такие преподавательницы, что это получалась совершенно пустая трата времени. А способности все же наблюдались, особенно по части общего музыкального развития. Ему отец еще в 3 года заводил на ночь весну священную. В 11 лет он стал сочинять, и даже когда-то в студии Ковент Гардена был поставлен детский балет «Песня сирен» на его музыку. Потом бросил. Затем у него был период увлечения Вагнером. Бен слушал его оперы без конца и знал их так, что его сделали членом вагнеровского общества в Лондоне. И это даже принесло конкретные результаты. Один раз он получил недельную поездку в Байройт с оплатой дороги, отеля и 3 спектаклей. А это не так просто. Билеты туда заказываются за несколько лет вперед. Потом они переехали из Белфаста в Англию, и надо было решать, чем Бену заниматься дальше. Его скрипичные успехи были ниже средних. И тут огромную роль сыграла моя жена Клэр, убедившая и мою дочь, и меня в том, что Бену надо учиться дальше. И мы сообща решили отправить его в Минухинскую школу. Я связался с Натальей Боярской, замечательный педагог, которая там преподает, и попросил ее проследить за Беном, хотя его и без того взяли бы, поскольку, собственно, музыкальное его развитие было выше, нежели у многих других. А со скрипкой все было неважно. Но за те лет 7, что он там провел, Боярская сдвинула Бена с мертвой точки, и он получил хорошую школу. Любопытно получилось. Он оказался как бы правнуком моего профессора Юрия Исаевича Инкелевича. Тот был педагогом Феликса Андреевского. У Феликса училась Наталья Боярская, а у нее Бен. В школе он не только вырос как скрипач, но начал играть и на альте. В учебных оркестрах всегда альтистов не хватает. Ему дали прекрасный минухинский альт, на котором он много играл и в оркестре, и в ансамблях. Я в течение некоторого времени был настроен довольно скептически. Наверное, примерно потому же, почему я не люблю преподавать. Могу учить любой оркестр. На это у меня есть терпение. А вот учить скрипачей я всегда терпеть не мог и занимался этим очень недолго. Другое дело позаниматься конкретной программой с концертирующим скрипачом. Я не мог себе представить его перспективы. А года 4 тому назад вдруг понял, что из него что-то получится. Он начал очень быстро двигаться. Закончил Минухинскую школу. Поступил в Венскую консерваторию к Павлу Верникову, который был тесно связан с кругом Кагана, Гутмана и Рихтера. А родился и начинал учиться в Одессе. Уехал он более 30 лет назад, живет в Италии и известен как замечательный педагог на всю Европу. Прекрасный скрипач, очень талантливый человек. Свой фестиваль у него есть в Италии, которому уже 24 года. Последние годы Бен начал активно играть. Для меня было полной неожиданностью, когда мой друг, замечательный виолончелист Дима Ферштман, живущий в Голландии, кстати, ученик Наташи Гутман, хотя у них очень небольшая разница в возрасте, вдруг пригласил Бена играть камерную музыку в концерт Гебау, причем на альте. Когда я об этом узнал, то спросил Диму, не сошел ли он с ума, ведь он Бена никогда не слышал. Дима ответил мне, что он уже столько имел дело с музыкантами, что ему достаточно разговора по телефону, и он уверен, все будет в порядке. С этого все началось. Было много концертов, был фестиваль в Югославии, где Бен опять играл с Димой и на скрипке, и на альте. В прошлом году он был у Наташи Гутман на фестивале в Кройте. Играл вместе с нею воспоминания о Флоренции Чайковского и что-то еще. В этом году играл у нее опять. Потом были концерты в Кухмо, в Италии, так что процесс пошел. Он продолжает учиться, перешел на третий курс. Его уже приглашали в Hugo Wolf Quartet, известный квартет, но по моей настоятельной просьбе он отказался, потому что ему надо заниматься. Бена позвали также приглашенным концертмейстером в Венский камерный оркестр. Я еще успел один раз с ним выступить как дирижер, это было в феврале в Финляндии. В будущем сезоне он играет с симфониеттой в концерт Гебау. Недавно он играл в Австрии квинтет Дворжака с Жанин Янсен, Юлианом Рахлиным и Тамаром Голаном и Торлейфом Тедейном. А теперь он приглашен на фестиваль в Дубровник, где должен играть Мендельсона и Штрауса с лучшими солистами нового поколения. Вот еще одно мое занятие. И когда у Бена появляются какие-то интересные программы, я воспринимаю это как продолжение своей работы. Когда он гостит у вас, вы с ним занимаетесь? Иногда. Например, когда у него была поездка в составе трио с одним таиландским пианистом и английской виолончелисткой, оба они закончили Минухинскую школу. Обучение этого пианиста оплачивала какая-то таиландская принцесса из королевской фамилии, большая любительница музыки. И она пригласила их в Таиланд. Они поехали. Играли там трио Гайдна, трио Шуберта и еще одно трио, специально написанное этим таиландцем. И тогда Бен попросил меня приехать в Англию на несколько дней с ними позаниматься. Когда же он ко мне приезжает, то я бы не назвал это занятиями, но если у него есть что-то новое, он мне играет. Время от времени вы также пишете картины. Много лет назад, в середине 60-х, был я в Коктебеле. Мы с друзьями там обычно проводили время с конца апреля до 10-х чисел мая. Туда приехал Максим, младший брат моего большого друга Вадима Кончаловского, пианист. В свое время кончил консерваторию у Гиллиса, талантливый художник. Всегда брал с собой краски, палитру, сидел, рисовал, а я смотрел и очень завидовал. И тут он говорит: «Ты возьми, попробуй». Я попробовал. И сам процесс мне очень понравился. Хотя, собственно, нарисовать я не могу ничего. Никакого умения передать перспективу у меня нет. И еще в коммунальной квартире в Басманном переулке у меня случались такие периоды, когда я брал большие альбомы и начинал в них что-то черкать, хотя я уже почти не помню, что. Была очень экспрессивная картина, написанная, вероятно, после возлияния с друзьями, когда я проводил гостей, очередь за такси на Казанском вокзале. Потом мне подарили краски, и я начал мазать какие-то натюрморты. Причем, если брался за натюрморт, то получался пейзаж, а если за пейзаж, то получался портрет. И портрет Стравинского сначала замышлялся как букет цветов. Я все улучшал его, и вдруг увидел то ли глаз, то ли лоб Стравинского. Конечно, все это абсолютно любительские занятия, но иногда неожиданно какие-то вещи получаются. У меня немало картин. Они висят у многих моих друзей, и когда я приезжаю, то вдруг вижу на стене что-то знакомое. Так что иногда я этим занимаюсь. Только это, понимаете, очень опасно для здоровья. Для того, чтобы начать картину, мне совершенно необходимо выпить полторы бутылки хорошего вина. И направление картины будет зависеть прежде всего от продукта. После настоящего бордо получится совсем другая картина, чем после изрядного количества водки. Это очень важно. Поэтому следующую книгу мы можем посвятить развитию живописного жанра и его связи с определенными сортами алкоголя. Хорошая мысль. Напоследок должен сказать, что в нашем трехлетнем общении для меня есть масса положительных результатов. Но есть и один отрицательный. Я потерпел полное фиаско в том, чтобы приучить вас есть сыр. Это обстоятельство до сих пор остается трагическим разломом между соавторами. Но в зависимости от того, какой резонанс будет у нашей нынешней работы, в будущем мы, возможно, предпримем еще что-нибудь. И тогда я продолжу свои попытки на гастрономическом фронте. Вы не можете оттуда извлечь кусочек хлеба? Давайте его сюда. А не хотите совершить такой невероятный эксперимент? Положить на кусочек бородинского хлеба тоненький кусочек грузинского сыра, сверху немножечко гурийской капустки и потом еще добавить перец. И этим закусить рюмку водки. С удовольствием. Может быть, это явится, так сказать, поворотным пунктом в вашем отношении к сыру. И тогда я смогу гордиться и говорить, что книжка, конечно, ерунда, но благодаря ей мой соавтор и собеседник научился есть сыр. Вот только сделаем сначала подобающий бутерброд. Ну, поехали.